Глава 24. Ник. Я наматывал километры на грибном тренажере. Мышцы горели, но, как говорил Майк, считать минуты нужно тогда, когда начинаешь преодолевать себя. Сегодня в качестве исключения я пришел в старый спортивный зал, чтобы потренироваться на пару с Йоханом. «Давай вечером к Оливеру», — предложил он, тягая гантели. «Оля обещал хорошую музыку и выпивку, а значит, и красивые цыпочки гарантированы». «Не могу». Без секунды раздумий в ритм своих движений ответил я. «Тем более ты же замутил с той рыженькой. Как ее зовут?» «Ничего не вышло», — вздохнул Йохан. «А почему не можешь?» «Уроков куча, экзамены скоро». Йохан скрючил недовольную гримасу. «Мало того, что ты не прогуливаешь, так еще и уроки делаешь, как первоклашка». Я сжал зубы, чтобы не ляпнуть лишнего. Йохану тоже не помешало бы взяться за ум. Его родители не для того все бросили в Сибири, чтобы он тут свою жизнь проматывал на вечеринках и перед экраном телевизора. «Как, кстати, продвигается дело с выпускным?» «Неплохо. Луиза придумала классный концепт. Интересно, что из этого выйдет». Йохан окинул меня жалостливым взглядом. «Чувак, что они с тобой сделали в этой гимназии? Ты прыгаешь перед ними на задних лапках». «Это я ему еще не рассказывал, как обзванивал диджеев и в красках расписывал им шикарную локацию». Я замедлил движение на тренажере, больше не распрямляя ноги до конца и не натягивая рукоять до груди. «Йохан, это честный взаимообмен. Они мне деньги, я им немножко своего времени». «Немножко?» – взвился он. «Ты дал им палец, а они оттяпали целую руку. А что в эту пятницу? Если уж к Оливеру не хочешь, то ко мне-то придешь?» Сердце кольнуло чувство вины. «Не могу», – протянул я и окончательно остановился. Подхватил полотенце с пола и вытер лицо. «У нас заседание оргкомитета. Потом Зонеборн ждет на тренировку, а утром в кофейню. Мне бы выспаться. Меня сейчас стошнит». «Слушай, Ник, да я все понял, не тупой. Просто скажи, что у тебя есть друзья покруче меня». «Не неси ерунду», – разозлился я. «Мы заканчиваем школу через 3 месяца. Я не готов рисковать своим будущим ради компьютерной игры. Да и тебе пора включить мозги». Лицо Йохана покраснело. «Иди ты нахрен», – взорвался он и быстрыми шагами покинул зал. В пятницу после уроков я первым приехал к зданию яхт-клуба и нетерпеливо оглядывался по сторонам. 10 минут спустя из «Мерседеса», за рулем которого сидела Хайди, на парковку выпорхнула Луиза. Темные волосы свободно развивались за плечами. Поверх короткого платья-тельняшки в бело-голубую полоску с бантом на груди был надет темно-синий двубортный пиджак с золотыми пуговицами, а на ногах красовались белые тенниски. Эта девчонка явно решила снова заболеть. Конец марта хоть и выдался солнечным, но на улице было не больше 15 градусов. Зонеборн даже сказал, что нам придется подождать еще пару недель, прежде чем начать тренировки на воде. Хайди, поддав газу, выехала с парковки. Пока Луиза шла ко мне, я стянул свою куртку. Холодный ветер скользнул под тонкий свитер и заставил поежиться. «Ты раньше меня!» – радостно воскликнула Луиза. «И явно предусмотрительнее, что касается выбора одежды», – буркнул я. «Я так торопилась, что забыла куртку дома. Мама поехала за ней». Ее голые ноги покрылись мурашками от очередного порыва ветра. Около воды всегда было на пару градусов холоднее. Если хочешь, могу одолжить мою». Луиза скептично оглядела мой зеленый свитер, в вырезе воротника которого виднелась белая майка. «Обо мне можешь не переживать», — хмыкнул я. После ее нерешительного кивка я накинул ей на плечи куртку, поправил и дольше, чем следовало, задержал руки на воротнике. Мне потребовалось время, чтобы снова отступить назад, а не склониться и поцеловать ее. Как и на яхте ее родителей, я сходил с ума от желания проникнуть языком в ее рот и узнать, какая она на вкус. Как мята, которой пахнут ее волосы, или соленая, как море. Сердцебиение ускорилось, кровь в ушах зашумела от желания. Я был в шаге от того, чтобы сгрести Луизу в охапку и никогда не отпускать. Однако именно это и пугало меня. Я больше не хотел ограничиваться одним разом и одновременно из последних сил держался за свой план. Никакой любви, никаких привязанностей. До боли сжал зубы, сделал шаг назад и принялся повторять в уме таблицу умножения. Луиза непонимающе нахмурила брови и обхватила руками плечи. Я мог поклясться, что она не оттолкнула бы меня, решись я украсть у нее поцелуй. На парковку одна за другой на велосипедах приехали Марта, Джули и Нелли. Они были привязаны друг к другу и поэтому передвигались исключительно втроем. «Рано вы!» – удивилась Марта, останавливаясь и спрыгивая с велосипеда. Потом ее взгляд опустился на мою куртку на плечах Луизы, и брови саркастично изогнулись. «Я смотрю, вы успели найти общий язык?» «Нормальным людям это несложно сделать», – парировал я. Марта закатила глаза и защелкнула замок на своем велосипеде. Нелли припарковалась рядом и подошла к нам. «Всем привет», – воскликнула она. «Нам есть что обсудить до приезда фрау Вайс. Прайс-листы на шарики, цветы и прочий декор я собрала». Джулия вытащила из рюкзака, покоившегося в корзинке над задним колесом велосипеда, два листа и помахала ими в воздухе. «Тут все фирмы, которые сдают шатры в аренду. К сожалению, их оказалось всего 5. Я всех обзвонила, кружочком обвела 2, которые вроде готовы сотрудничать». «Здорово», — обрадовалась Луиза. «А я предварительно поговорила с хозяином яхт-клуба. Он очень воодушевился и, в принципе, уже дал добро». Марта покачала головой, будто тут нечему было радоваться. «У отца неплохие связи с хозяином сети винных магазинов», — сказала она с неприкрытой усталостью в голосе. «Так что напитки нам обойдутся на треть дешевле, чем в розницу». «Это просто замечательно». Луиза подняла руку, чтобы дать 5 Марте, но та сделала вид, что не заметила. «Терпение мне, терпение». «Ты с диджеями договорился?» — строго спросила меня Марта. «Да, каждый из вашего списка согласен». «Правда?» Луиза восторженно улыбнулась. И я постарался не обращать внимания на то, что от ее улыбки стало тепло на душе. «Почему ты сразу не сказал?» «Он спешил согреть тебя своей курткой», — съязвила Марта. На парковку въехало такси и остановилось прямо перед нами. Дверь распахнулась, и из машины, кряхтя и что-то бормоча себе под нос, выбралась фрау Вайс. Я подскочил к ней и попытался взять под локоть, но она сердито оттолкнула мою руку. «Еще чего! Сама справлюсь!» – шикнула она. Я еле сдержал улыбку. Фрау Вайс расплатилась с таксистом и повернулась к нам, окидывая скептичным взглядом. «Вид у вас пятерых такой, будто вы задумали какую-то шалость. Учтите, никакого разврата на выпускном я не потерплю». Луиза еще больше залилась краской, сняла куртку и вернула мне. «Мы все объясним внутри», — сказала она. «Герр Бушман уже наверняка ждет нас». Я открыл и придержал дверь в здание, пропуская всех вперед и подавляя желание подставить Марте подножку. Над головой зазвенел колокольчик, и в следующую секунду перед нами возник официант. «Добрый день, мы к Герру Бушману», — сказала Луиза. Официант проводил нас за столик у окна. До открытия ресторана оставался час, и мы наслаждались умиротворенной атмосферой. Вскоре к нам присоединился хозяин яхт-клуба. Это оказался высокий, подтянутый мужчина лет 40 в стильном и определенно очень дорогом костюме с красиво сложенным шелковым платком в нагрудном кармане. Герр Бушман вежливо поздоровался с дамами и удостоил меня крепким рукопожатием. Это было так непривычно. Обычно такие, как он, даже не замечали меня. Слово взяла Луиза. «Мы тут подумали. Это, конечно, необычно». Ее нога под столом мелко дергалась. Незаметно для остальных я положил ладонь ей на колено. Она прекратила дрожать, бросила на меня короткий взгляд, сделала глубокий вдох и продолжила говорить уже гораздо спокойнее. «Есть идея организовать выпускной не в ресторане, а тут». В конце мы с Мартой, Джулией и Нелли отчитались о проделанной работе и выжидающе посмотрели на фрау Вайс и Герра Бушмана. «Я не знаю, как вы до этого додумались, но мне определенно нравится», — сказала фрау Вайс. Герр Бушман одобрительно закивал и добавил. «Выпускных у нас, правда, еще не отмечали. Можете использовать нашу территорию. Все блюда приготовим в ресторане. Заранее обговорим меню, подключим дополнительно официантов. По деньгам тоже договоримся. Но я должен предупредить, что это большой риск. Если погода сыграет с нами злую шутку, то кроме как сюда, в ресторан, податься вам будет некуда. А тут, боюсь, места на всех не хватит». «Не бывает плохой погоды. Бывает неподходящая одежда», — сказал я. Герр Бушман ухмыльнулся. «Скажи это одноклассницам, которые наденут платья и туфли на шпильках». «Я верю, что все получится», — возразила Луиза. Фрау Вайс звонко хлопнула в ладоши. «Ну, тогда решено». «Лу, спасибо, что поддержал меня вчера. Не знаю, как тебя отблагодарить». «Ник». «У меня есть идея». «Лу, все, что пожелаешь». «Ник». «Я хотел спросить, пойдем вечером в кино?» Я смотрел на экран телефона с отколовшимся уголком. Рядом с именем Луизы все еще горел зеленый кружочек. А рядом с моим вопросом имелись две галочки, подтверждающие, что она прочитала сообщение. Прочитала и молчала. Черт. Минуты тянулись и действовали на нервы. Зря я все-таки написал про кино. Это же будет настоящее свидание, как бы мы его ни обозвали. И тогда все станет слишком сложно. Разозлившись на себя, я кинул телефон в шкафчик в раздевалке, взял полотенце, со всей силы захлопнул дверку и пошел в спортивный зал на тренировку, где меня ждал Зонеборн и Патрик.